Глава 5. Развлечение. Знать за пределами знания. Единственный непроизвольный рефлекс нашего мозга – это внимание. Подобно тому, как заложенный в глазу рефлекс, в ухе – слух, в коже – тактильные ощущения и так далее. Поскольку это естественные рефлексы – зрение, слух, внимание – не требуется именованных объектов. Когда нас привлекает объект, имеет место восприятие, познание формы. Восприятие принадлежит органам чувств. Когда вы идете по лесу, вы воспринимаете деревья, цвета и звуки, не называя их деревом, синим, пением птиц. Имя возникает и исчезает таким образом, что вы этого не осознаете. И поэтому его вряд ли можно назвать именем. Скорее, это смутная ссылка на воспоминания. Это относится к естественному функционированию мозга, к познанию. Когда возникает потребность в развлечении, указатель остается и конкретизируется как концепция, имя. Это узнавание, основанное на функциональной памяти. Этот процесс полностью заложен в нашей человеческой природе, однако по-прежнему принадлежит немотивированному вниманию мозга. Движение от объекта восприятия к концепции, от формы к имени, происходит спонтанно, в долю секунды и не указывает на деятеля. Однако очень часто объект восприятия и концепция указывают на деятеля, на предполагаемый центр. Такой контролер, привычная идея об отдельной сущности, укреплявшаяся миллионы лет. Каждый, так называемый индивидуальный центр, развивает свои собственные паттерны анализа, интерпретации, оправдания, сравнения, суждения и так далее, и навязывает их восприятию и его концепции. Такое психологическое вмешательство затрудняет восприятие, то есть не дает чувствам возможности полностью развернуться. Остается отчуждение чистой концепции и ее превращение в представление, основанное на психологической памяти. Тогда имя теряет свою прозрачность и указывает на набор, кристаллизацию реакций. Когда именование отягощается точками зрения, оно теряет свою истинную символическую ценность как окно из тишины в тишину. Принимать психологическое представление за восприятие – симптом иллюзии, поддерживающей отношение отдельного наблюдателя и наблюдаемого. Вопрос. Вы сказали, что когда возникает потребность в развлечении, появляется концепция. Откуда возникает эта потребность? Ответ. Чтобы функционировать как человек, живущий в мире с другими, вы должны знать разницу между ботинком и шляпой. Конкретизация познания до концепции порождает язык. Язык – это соглашение, договоренность. Это функциональная ориентация внутри глобального осознавания, и когда она остается чисто функциональной, она автоматически является экономичной, адекватной и возникает и умирает в осознавании. Однако с точки зрения индивида потребность думать лишь поддерживает личность. Идея о том, чтобы быть личностью, подобно любой идее, локализована в мозгу. Это сжатие и отстранение от глобальной чувствительности. Эта идея настолько доминирует, что подчиняет себе все мысли и ощущения. Таким образом, концепция доминирует над объектом восприятия, голова над телом, а вербальный язык получает приоритет по сравнению с другими, более важными формами коммуникации. Необходимо ясно увидеть различие между психологическим, ссылающимся на «я», и чисто функциональным, не имеющим центра. Вопрос. Вы сказали, что именование – это окно из тишины в тишину. Что вы имели в виду? Ответ. Имя существует лишь для того, чтобы привнести объект в наше внимание. Но поскольку объект восприятия и концепция не могут существовать одновременно, имя должно мгновенно исчезнуть, оставляя объект восприятия, растворяющийся во внимании, без мысли. Объект не имеет автономного существования. Он живет только в сознании. Вопрос. Это безоблачное внимание. И есть тишина, о которой вы говорите? Ответ. Внимание по-прежнему локализовано как функция мозга. Тишина – это фон любого функционирования. Расслабленный мозг не замирает, но пребывает в непрерывном мягком движении. Это пульсация, не доходящая до конкретизации. Эти движения возникают и умирают в вашей полной пустоте свободы от проекции, в вашей полноте тишины. Внимание – это выражение той тишины, которая является вашим естественным бытием. Вопрос. Что происходит, когда концепция привносит объект восприятия в наше внимание? Ответ. Когда концепция исчезает, объект восприятия теряет свою локализацию в одном органе чувств. И все чувства могут развернуться свободно. В этом радушном приятии объект теряет свою объектность, раскрывая само радушное приятие. Это то, что я иногда называю чистым или прямым восприятием. Нет ничего, что познается вне чувств. Кажется, что есть стимуляция, но стимулирующий объект известен только через чувства. Это разворачивание чувств, раскрывающее их дом-основу. Обнаженное известное раскрывает неизвестное. Вопрос. Вы не могли бы подробнее рассказать о том, как на самом деле происходит процесс разворачивания чувств? Ответ. Орган чувств постигает объект восприятия, а концепция привносит его во внимание. Если концепция не цепляется за объект, то есть не становится представлением, объект автоматически распространяется на все чувства. В этом отпускании объективации чувства разворачиваются в расслабленном внимании и наступает момент, когда акцент смещается с чувств к вниманию. Это внимание по-прежнему доступно для восприятия как локализация в мозгу. И когда вы видите эту локализацию, вас охватывает чувство расширения. Это глобальное осознавание, стоящее на пороге бытия, вашего естественного несостояния. Таким образом, разворачивание чувств в конечном итоге ведет вас к вашей неподвижности, где нет объекта, а значит нет напряжения и конфликта. Вы чувствуете, как все функции возникают и исчезают в этой неподвижности, свободной от волнения. Подобно звуку, они возникают в тишине и исчезают в тишине. Вопрос. Это то, что вы имеете в виду, когда говорите, что все объекты указывают на сознание? Ответ. Объект – это имя и форма. Имя и форма принадлежат телу, чувствам и уму. Объект существует только потому, что есть субъект. Однако при ближайшем рассмотрении так называемый субъект, с которым мы себя отождествили, также видится как объект. Он может восприниматься субъектом более высокого уровня, иногда в учебных целях называемым свидетелем. Свидетеля не существует. Есть лишь свидетельствование или осознавание, сознание, наше естественное состояние. Если есть отождествление с относительным субъектом, поддерживается двойственность. И объект не может опустошить себя, избавившись от объектности. Однако если субъект видится как функция ума, не имеющая автономности, вещественности, происходит отпускание имени и формы. В этом отпускании объект теряет объектность и мгновенно указывает на нашу полноту, сознание без объекта. Вопрос. Если есть отождествление с объектом, мы находимся в плену концепций. Это и есть бесконечный регресс оснований в философии идеализма. Ответ. Сознание – это знание как бытие, это полнота. С точки зрения ума любой объект требует субъекта, а субъект требует объекта. Этот так называемый субъект – также объект, воспринимаемый сознанием. В этом есть вечная радость, любовь и свобода. Мы должны отличать то, что есть, и то, что существует. Существование живет в сознании. Сознание выражает себя в существовании. Это полнота, которая никоим образом не преуменьшается и не дополняется существованием. Вопрос. Каковы шаги к несубъективному наблюдению, свободному от личности? Ответ. Когда объект оказывается перед сознанием, и вы не связываете себя, эго, с этим объектом, нет ни намерения, ни ожидания. Ум не занят ожиданием результата. Тогда наблюдение – это нереактивное внимание. Вы ничего не делаете с объектом и не пытаетесь от него ничего получить. В этом неотношении ум приостанавливается просто потому, что его участие больше не требуется. Вы без усилий оказываетесь просто открытыми, свободными от прошлого. Когда вы ожидаете какого-то опыта, все прошлое по-прежнему активно. Вы по-прежнему аффективно привязаны к объекту, ожидаете вывода, хотите изменить, проанализировать или трансформировать настоящее. Так вы надеетесь предоставить себе опыт. Заметьте, что значит просто быть здесь. Просто присутствовать без какого бы то ни было центра психики, подсознательного или бессознательного. Есть просто наблюдение. В этом наблюдении вы не скованы прошлым. Вы свободны. И различие между наблюдателем и наблюдаемым, я и мной, стирается. Вы остаетесь в полной неподвижности. Когда прекращаются движения ума, рождается новая чувствительность. Мысли, эмоциональность, намерения отмирают, и вы оказываетесь в изначальной тишине тела, чувств и ума. Больше нет движения от центра, от личности, но есть движение, одновременно происходящее всюду в вашем существе. Вопрос. Можно ли развить чистое восприятие без вмешательства «я-образа»? Ответ. Разумеется. Вы можете сознательно быть в среде, не фиксируясь в рамках формы и имени. Когда художник не фиксируется на форме и имени, он рисует больше, чем дерево или крышу. Он рисует то, что не видно в форме и имени. Дерево, не ссылающееся на само себя, обладает бесконечными возможностями. Не стоит загонять объект в рамки памяти и ожиданий. Когда есть лишь смотрение без вмешательства ума, есть открытость, радушное приятие, и объект расслабляется и расцветает в гостеприимстве всего нашего существа. Идея личности, непрерывное мышление – это защита от радушного приятия, этой открытости, где нечего защищать или утверждать. В открытости объект слабее субъекта, и происходит перенос энергии принимающей стороне. Это прямое восприятие. Вопрос. Чем отличается восприятие очень маленького младенца и мудреца? Ведь они оба воспринимают напрямую, без вмешательства эго. Ответ. Да. Оба одинаково свободны от психологического вмешательства. В этом мудрецы уподобляются маленьким детям. Однако ребенок не знает в себе объекта так, как знает мудрец. Восприятие младенца инстинктивно, а не сознательно, и может возникнуть отождествление с объектом. У того же, кто знает свое существо, способность к восприятию спонтанно ориентирована на это знание. Все функционирование ссылается на него. Вопрос. Чистое восприятие где-нибудь локализовано? Иными словами, сохраняется ли двойственность в сознательном восприятии? Ответ. Объект восприятия по-прежнему остается функцией мозга, поскольку возникает через чувства. Но когда он не фиксирован в уме, его тянет к глобальному осознаванию так же сильно, как мотылька к свету. Однако глобальное осознавание по-прежнему остается осознаванием чего-то, акцентом на субъекте, чувством целостности. Оно воспринимается самим собой, это тонкая двойственность. Это незнание себя в сахаджа, где нет акцента на субъекте, который является источником всех функций и состояний, и который не влияет на присутствие или отсутствие объектов. Вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о смещении акцента с восприятия к вниманию, с объективного аспекта к субъективному? Ответ. Сначала объект восприятия находится на переднем плане, а внимание или субъектный аспект на заднем. Когда внимание оказывается замеченным и поддерживается посредством релаксации и отсутствия психологического вмешательства, интерпретации, суждений, анализа и так далее – оно расширяется. И в центральной точке происходит своего рода имплозия. Так что объектный аспект перемещается на задний план, а внимание на передний. Теперь акцент на субъектном аспекте. Переключение акцента – это внезапное освобождение от локализации в мозгу и переход к глобальному чувствованию, запредельному чувству. Это расширение непосредственно предшествует растворению внимания как объекта восприятия, расширенного «я» в чистом осознавании, где больше нет акцента на субъекте или объекте и где нет никаких оценок. Часто это называют вводящим в заблуждение термином «окончательный субъект». Вопрос. Если я все правильно понял, так называемый объект раскрывает себя как содержание тела и ума. И когда это содержание, в свою очередь, видится как объекты восприятия, мы просто остаемся в осознавании без мозговой активности, мотивации или целеполагания. Это пустота от объективации. Мой вопрос таков. Как может пустота быть полнотой? Мы можем знать отсутствие объектов, но это явно не полнота бытия, о которой вы говорите. Ответ. Это очень интересный вопрос. Когда последняя активность, защищающая «я-образ», приостанавливается, мы остаемся с простым бытием здесь. Это ненаправленное присутствие без мозговой активности, как вы выразились. Где я в этой ненаправленной тишине? Первым впечатлением может быть ощущение потерянности, поскольку мы познаем отсутствие активности. Это негативная часть, которую иногда называют бессодержательным состоянием. В этот критический момент вы должны вспомнить, что вы – это не состояние, и познакомиться с ненаправленной пустотой. Найдите себя в творчестве тишины, исследующем не мозговое поле, не направленным. Тогда наступает мгновение, где больше нечего наблюдать, и сохранявшееся до сих пор очень тонкое деление на наблюдателя и наблюдаемое спонтанно исчезает. Это значит быть медитацией, где никто ничего не осознает. Никто не движется в повседневной жизни. Нет ограничений индивидуальности. Есть только полнота, целостность. Это не состояние. Тогда, если требуется действие, возникает действие. Если необходима речь, возникает звук. Если необходимо движение, возникает движение. Вы используете свои способности или органы чувств, когда это требуется. Все. Каждый объект восприятия, каждая концепция, чувство, эмоция исходит из полноты вашей естьности. Вопрос. Если объекты – это больше не объекты, а выражение нашей полноты, тогда кажущаяся независимость мира должна быть иллюзией? Ответ. Так называемый объективный мир, который мы принимаем как данность, создается каждый миг, когда вы объективируете его в мышлении. Его кажущаяся автономность – лишь проекция. Утверждение о том, что мир был создан в определенный момент – просто информация из старых рук. то, что мы называем здравым смыслом. Подлинное творение – это продолжение, выражение в пространстве и времени неподвижности, которой вы являетесь. Это постоянная актуализация. Вопрос. Почему такие люди, как Кант и Эйнштейн, не могли прийти к полному пониманию природы существования? Ответ. Кант осознал, что мир познается через тело, ум. Но он по-прежнему отождествлял себя с этим телом, умом и проецировал вещь в себе наружу. Эйнштейн не познал природу существования, поскольку отождествлял себя с ним. Нам никогда не прийти к неизвестному, рассматривая известное. Мы можем прийти лишь к знанию всего того, чем мы не являемся в своей основе. Умом мы никогда не узнаем целое, только части. Наша изначальная ошибка в том, что мы отождествляемся со своей психосоматической структурой и не осознаем, что это тоже восприятие. Когда отождествление с телом прекращается, не остается внешнего или внутреннего, и мир, включая тело и все его чувства, вновь поглощается глобальностью, которую иногда называют окончательным воспринимающим. Тогда то, что неизвестно с точки зрения восприятия, становится живым знанием. Кажущаяся независимость мира основана лишь на ложной идее, отождествляющей сознание с телом. Но как может существовать автономный мир вне тела, когда само тело видится как один из объектов сознания? Бесконечность – это не просто геометрическое представление. Бесконечность бытия всеохватна. Вопрос. Вы сказали, что чистое внимание стоит на пороге осознавания. В таком случае, чем отличаются внимание и осознавание? Ответ. Внимание – это по-прежнему активность мозга, хотя и свободная от психологического вмешательства. По мере расширения внимания, функционирование мозга замедляется, и внимание перетекает в осознавание. Полностью безграничное внимание и осознавание – это одно и то же. Вопрос. Это осознавание – наша подлинная природа? Ответ. В осознавании нет ограничения функционирования мозга, однако по-прежнему сохраняется концептуальная двойственность. Я осознаю что-то. Это что-то – глобальное функционирование. Энергия, не загрязненная мозговой структурой и чувствами. Здесь вы обнаруживаете себя на пороге своего вневременного бытия. Вы приблизились к своей подлинной природе, в которой никто ничего не осознает. Это фон всего функционирования. Вопрос. Как мы переходим через порог к неподвижности, запредельной любому движению? Ответ. Порог. Невозможно переступить, что-то делая. Просто пребывайте там, и вы перенесетесь спонтанно. Вопрос. Какова природа этого пребывания? Ответ. Это, если процитировать Хайдеггера, ожидание без ожидания. состояние открытости без цели или мотива. Это сродни удивлению, восхищению без объекта. В живой, безусловной открытости вас охватывает ваше сущностное бытие, но вы должны подождать, когда будете захвачены. Вы никуда не идете. Вопрос. На самом пороге по-прежнему есть субъектно-объектные отношения, двойственность? Ответ. На пороге бытия открытость по-прежнему остается восприятием. Это аромат неизбежного знания себя. Пребывание в этой неизбежности дарит потрясающее расслабление и отпускание всех следов индивидуальности. В этой свободе от прошлого разворачивается наша полнота, и наступает внезапный миг, когда она привлекает к себе все, что еще осталось от личности. Эти остатки уже утратили свою плотность и существуют в данном мгновении лишь как представления, которые затем навсегда поглощаются магнетическим светом чистого бытия. Индивидуальность, чувство авторства, психологическая память исчезают и уже не возвращаются, и вы укореняетесь в неподвижности присутствия без идеи становления. После пробуждения нечего приобретать или терять. Вопрос. После этого мгновенного события нет никаких чувств? Ответ. На уровне явлений есть чувство, близкое к благодарности. Благодарность ради себя самой. Поскольку не осталось никого, кто мог бы благодарить или принимать благодарность, это чистая любовь.